Глава 64. За ужином я насуплен. «Ты что-то повесил нос», — говорит клоунесса Лори. «Устроим званый ужин?» «Званый ужин?» «Они всегда поднимали тебе настроение». Звучит ужасно. «Ой, ну брось, ворчун. Давай поиграем в кого бы ты пригласил, если бы мог пригласить кого угодно». «Презираю эту игру». «Всегда презирал эту игру». «Можно и живых, и мертвых». «Фу, ну ладно». «Иисусе, я бы пригласил на ужин Иисуса». «Само собой, он уже в списке. Кого еще?» Клоунесса Лори умеет организовать вечеринку в мгновение ока. Похоже, мы считаемся сливками общества. «Ты не мессия», — говорю я. «Я и не говорил, что я мессия», — отвечает Иисус. «Ты был евреем?» «Знаю». «Жил и умер евреем». «Ты был просто учителем?» «Просто учителем?» «Важнее учителя работы нет, друг мой. Когда мы начнем платить учителям столько же, сколько платим нашим спортсменам, наконец заживем в цивилизованном обществе». «Ты хотел сказать нашим мужчинам-спортсменам?» «Да, к спортсменкам, конечно, относятся несправедливо. Это надо исправить. Не случайно большинство учителей – женщины. Кроме того, это просто глупость. Никому нельзя платить столько, сколько платят спортсменам». «Эй, я-то согласен. Просто подчеркивал, что мы как общество ценим не то, что стоило бы». «Ладно. Но когда влезаешь в тему со спортсменами, только сам себе вредишь». «Но ты же меня понял. И мы оба согласны. Тогда чего цепляешься к словам?» «Ну ладно, Иисус, ладно. Просто мне показалось, что уж ты-то, как учитель, должен подбирать слова аккуратней». «Эй, хватит приставать к Иисусу», — говорит кто-то с другого конца стола. «Может быть, Милтон Фридман?» Я оборачиваюсь к Ван Гогу. «Видел ту серию «Доктора Кто»?» «Какую?» «В которой ты?» «Нет». «С ума сойти, правда?» «Я там есть? Хорошая? Обожаю этот сериал». «Обязательно посмотри, это просто преступление. Думаю, ты будешь в ярости». «О нет, почему?» «Актер, который тебя играет, плачет от радости при виде наглой коммерциализации твоего искусства, твоей посмертной популярности и того, что теперь твои картины стоят сотни миллионов долларов». «Если честно, я не против иметь сотню миллионов долларов». «Иисусе, каким же ты стал корыстолюбивым засранцем», — говорю я. «Я», — оборачивается ко мне Иисус с обиженным видом. Тем вечером, за спором с клоунессой Лори о возможности путешествия во времени, я, чтобы доказать свою мысль, сплагиатил статью Станислава Лема об оружейных лавках империи Ишер Альфреда ван Вогта в конспект, записанный на руке. «Клоунесса Лори, — начинаю я, — космос существует в кредит. Это как бы закладная, вексель, который материально и энергетически неотвратимо должен быть оплачен, потому что жизнь космоса на 100% и материально, и энергетически оплачивается по кредиту. Так что же делать? Воспользовавшись помощью знакомых физиков, космолог строит огромную хронопушку, которая выстреливает одним единственным электроном против шерсти, потока времени. Этот электрон, превратившись в результате в движение против шерсти, времени в позитрон, будет мчаться сквозь время и на протяжении этого долгого путешествия накапливать все больше и больше энергии. Наконец, там, где он выскочит из космоса, то есть в точке, где космоса, собственно, еще и не было, вся сосредоточенная в нем чудовищная энергия высвободится во вселенском взрыве, из которого и родится космос. Таким образом, долг будет оплачен, а благодаря максимальному из всех возможных причинно-следственному кольцу космос утвердится в праве на существование, и человек окажется фактическим творцом этой вселенной. Перевод В. Борисова, С. Макарцева. «Ты изменился», — говорит клоунесса Лори. «Отнюдь нет», — говорю я. «Ты раньше не знал, кто такой Альфред ван Вогт, не говоря уже о Станиславе Леме. Я больше тебя не узнаю». «Не знал? Я что, был дебилом? И откуда у тебя переключатель на шее? Я же не могу притворяться, что его нет. Не могу, Б. Да это ерунда, пытаюсь отбиться я». «Где тот Б, который на дух не переносил авторов спекулятивной фантастики, за исключением Маргарет Этвуд и еврейского триумвирата Азимова, Эллисона и Титхарта. «Серьезно, — говорю я, — Титхара? Господи боже!» «Да, — кричит она, — Титхара! Ты обожал Титхара!» «Тот Б мертв, — провозглашаю я. Да здравствует Б!» Клоунесса Лори качает головой, уставившись в кухонный стол. Потом уходит в спальню собирать вещи. Я пытаюсь ее остановить, но не могу. Я не могу быть человеком, который переносит Титхара. И никогда не смогу стать этим человеком ни для клоунессы Лори, ни для кого. В этой версии мира я обнаруживаю, что Боросини — известный сценический актер, тоже по имени Боросини. Ему принадлежит тот же офис, но теперь там хранится множество накладных частей тела, ибо в этом мире он известен как «второй человек с тысячью лиц», так как первый актер Лон Чейни, которого в этом мире Боросини с успехом исполнил в бродвейской музыкальной версии фильма «Человек с тысячью лиц», где Джеймс Кэгни сыграл непоющую версию Лона Чейни. Все это Боросини объясняет во время экскурсии по складу. Здесь множество лиц, наверное, тысяча. Но этот Боросини говорит, что не может мне помочь. Этот Боросини не гипнотизер, объясняет он. Впрочем, дает мне адрес в квартале от склада человека по имени Гипно-Боб. Говорит, Гипно-Боб наверняка тот, кто мне нужен. И в этом мире говорит без осуждения. Потом просит держать его в курсе. По какой-то причине он очень заинтересован в моих воспоминаниях о Кастере Коллинзе в фильме «Инга». Потом, по старой памяти, показывает мне ящик для носков, хотя в этом мире я там никогда не спал. За чаем он услаждает мне слух одной из песен в своем мюзикле. «Я для вас человек тысячи лиц и большой затейник. Создал множество небылиц, ведь я актер Лон Чейни. Да, был я азиат и был я еврей, лишь дайте мне грим и дайте мне клей, и исполню я вас ей же ей, ибо у меня может быть тысяча лиц, но важнее всех лишь только вы». Должен сказать, очень жаль, что этого мюзикла не существовало в моем предыдущем мире. Изумительно. Текст написал Джат Апатоу. «Большой фанат», — говорит Гипно-Боб. «Тип с ежиком и солдафонской внешностью». «Спасибо. Я бы хотел отполировать свои воспоминания о фильме «Инга». Но они же идеальны. Я читал книжку 40 раз. 41, если считать следующий, который будет уже вот-вот». «Да, что ж, дополнительное исследование не повредит, друг мой». Я добавляю «друг мой», чтобы втереться в доверие. Похоже, моему двойнику это неплохо помогало. «Отлично», — говорит он. «Помогло». «Вас уже когда-нибудь гипнотизировали?» — спрашивает он. «Некоторые люди невосприимчивы». Я показываю переключатель. «Ого», — говорит он с восхищением. «Кто ставил? Хорошая работа». «Я сам. Купил набор». «Что ж, впечатлен». «Погодите». Он переключает. «Рассказывайте, что видите», — говорит он. «Я с метеорологом. Он в отчаянии рвет на себе волосы, потому что не может смотреть в прошлое из-за крошечных прозрачных плавающих капель демонов, как он называет их в своем внутреннем монологе, и не может смотреть в будущее, на грядущий пылающий конец мира. Но жизнь нужно чем-то заполнить. Он вспоминает девочку. Тот лучик света, ту, ради которой он закопал куклу, и ради которой, осознает он теперь, за свои последние 10 лет зароет сотни вещей. Все, что ей нужно, чтобы она их нашла, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы она выросла, чувствуя любовь Вселенной. Вселенной, что понимает теперь метеоролог, мертва. Просто куб льда, не способный ни о ком заботиться. Метеоролог будет следить за девочкой отсюда, заточенные в пещере глаза из прошлого, сосредоточенные лишь на ней. Мне вспоминаются так называемые глаза Бога, две огромные дыры в виде очей в потолке болгарской пещеры Проходны. Те самые, что, как всем известно, заслужили достопамятную роль в фильме Людмила Стайкова «Время на насилие» 1988 года, горячечном шедевре, который не видел почти никто, кроме меня. «Время насилия. Болгарский. Примечание редакции». Возможно, можно отстаивать фильм «Время на насилие», если не вспомнить полностью фильм «Инга». Я уже пытался, когда тот вышел, даже выучил болгарский и посещал трехдневный тренировочный лагерь янычаров, который оказался малость нью-эйджевым и в основном состоял из йоги с киличами. Стоил мне 10 тысяч турецких лир и отвратил от задумки. Но, возможно, пора к ней вернуться. Время на насилие блестящий и... «Стоп, это все еще фильм?» — спрашивает Гипнобоб. «Нет, не знаю, не думаю. Тогда, может, стоит вернуться к...» «Да, простите, ладно». Метеоролог перематывает голографический образ и смотрит на нее. Уже 11-летнюю, загорелую, с садовой лопаткой за поясом, с рукояткой заступа на плече. Молодая Жанна Ашет, Жан Пеле Крузи. Жанна Лопата, французский. Жанна Лене, известная под прозвищем Ашет, топор. Легендарная героиня, защищавшая родной город от войск Карла Смелого. У нее аура воительницы, абсолютной уверенности в себе, как он и планировал. Когда она идет, люди почтительно расступаются, глядят на нее с благоговением. «Я влюблен», — думает метеоролог. Вернулась надежда для человечества. Кто это создание? Неужели это я несу ответственность за то, что из нее выросла, кем она стала? Или она несет ответственность за то, чем стану я? «Прошу прощения, Диггер», — говорит ей кто-то. «Диггер, чудесно». «Привет, Эмили», — отвечает Диггер. «Как поживаешь сегодня?» «У меня все хорошо, спасибо, но у моей Одри украли ботинки, и я хотела спросить, не найдешь ли ты для нее новые?» «О, жаль это слышать. Обязательно попробую. Какой там у нее размер?» «Женский 35-й». «Точно. Посмотрим, что получится найти». Диггер как в трансе, проходит на глазах у Эмили чуть дальше. «Еще раз, какая ее любимая обувь?» «Вообще-то, что угодно было бы хорошо. Кажется, припоминаю, что ей нравилась фотография ботинок для походов кинвояжер. Она к ним прям прикипела, точно?» «Да, удивительная, Диггер. Именно так». «Ну ладно, какой цвет?» «Кажется, он называется вороний розовый рассвет». Диггер кивает, делает пару шагов, останавливается. «Думаю, здесь», — говорит она, — «да». Она встает на колени, вкапывается садовым совком. Через полметра задевает что-то твердое, снимает с ремня щетку, аккуратно смахивает почву и вытягивает серый металлический ящик. «Вот, Эмили, посмотри, подойдут ли?» Эмили открывает ящик и находит пару кинвояжеров. 35-й размер. Вороний, розовый рассвет. «О боже», — говорит она, — «спасибо. Прости, что не новенькие. Если честно, сама удивляюсь. Ты шутишь? Это же конец света. Я и на такие не надеялась». Эмили обхватывает Диггер, крепко обнимает. «Рад, что смогла помочь», — говорит Диггер. «Передавай привет Одри, ладно?» «Конечно. О, она в них влюбится. Спасибо, спасибо, спасибо». Эмили убегает с ботинками. Метеоролог делает заметки. Ботинки для походов. Кин Вояжер, женский 35-й размер. Вороний, розовый рассвет. Переключается на компьютерном экране с Диггер на Заппас и заказывает. «Я помню, как пришел заказ. Уверен, это тот самый. Произошла ошибка в учете, и у нас кончились ботинки 35-го размера и цвет вороний розовый рассвет. Показывалось, что они в наличии, но на самом деле нет. А Кин уже закрыл линейку в этом цвете. С клиентом связались и предложили замену. Он разгневался, угрожал облить нас грязью на Йелпе, если мы не выполним заказ». Сервис отзывов. Примечание редакции. Заппас были готовы пойти на все, чтобы избежать негативных отзывов на Йелпе. Нью-Гемширец с мозолями на пятках исчез раньше, чем успел выразить свое недовольство. В конце концов, мы обнаружили, что последнюю пару украла Генриетта. Ну, конечно. Генриетта родилась с синдромом карликовой ноги Хендерсона Бегли, из-за чего, вероятно, у нее и началась одержимость обувью. Кины вернули, слегка поношенные, а Генриетту в итоге уволили. Она, конечно, обвиняла меня, хотя сама и вызвала это себе на голову. Полагаю, тогда она впервые поклялась меня убить. Так или иначе, обувь отправили клиенту со всеми извинениями и подарочным рожком. Он оставил на Йелпе блестящий отзыв. Стоп, правда? Разве я добился увольнения Генриетты не за то, что по ее вине уволили меня? с помощью анонимного письма Джеффу Безосу о ее антисемитизме. Могут ли быть верными обе версии истории? Нет. Только по одной истории на клиента, говорит Гипнобоб. Продолжайте. Точно. Итак, метеоролог переключает симуляцию на собственную временную арку. Смотрит, как сам в пещере заказывает в запас обувь. Получает, пишет отзыв. Ускоряет траекторию. Находит место, где коробку с запас доставляют в его пещеру. Юг Алиаре-де-Бот, 41. Смотрит, как летит на самолете, потом идет по полю с GPS в руке, роет яму, кладет металлический ящик и закапывает. Потом для эксперимента ищет в своей траектории параметры лопата и рыть. Результаты ошеломляют. Кадр за кадром он роет ямы и опускает серые металлические ящики разных размеров. Он создаст девочку, которую так любит. Любит из-за того, что в первый раз увидел девочку, которую так любит. Девочкой, которую так любит. Парадокс. И, конечно, зная то, что знает о мире, он, метеоролог, понимает, что причинно-следственной связи не существует. Уж точно не такой, какой ее видит человеческий мозг. Все есть просто потому, что есть, а выбора нет. И все же иллюзия сохраняется. Иллюзия, будто у него есть выбор, взрывать ли ящики. Реальность же в том, что он не может не взрывать. «Что-то это очень не похоже на вашу книгу», — говорит Гипнобоб, заканчивая сеанс. «Да», — говорю я, — «творчество Инга поразительно тем, что как будто меняется при новых просмотрах. Как и мои старые воспоминания, например, воспоминания о Генриете». Гипнобоб кивает, утратив интерес. «Пытается продать мне пачку кофейных бобов французской обжарки, чашка Гипнобоба. Я отказываюсь. Возвращаюсь к своим размышлениям. Я чувствую душевный подъем. Воспоминание о сюжетной линии метеоролога доказывает, что истинно моя версия фильма, а не Доппельгангера. Со своей окрепшей уверенностью я смогу доказать это и миру. Но смогу ли? Гипнобоб, хоть и вежливо, уже мелит бобы. Начинает казаться, что все его гипнотизерское предприятие только приманка, чтобы развивать кофейную компанию. Как заинтересовать людей истинной версией фильма? Мне приходит в голову, что способ только один. Диггер будет не единственным диггером. Другими словами, я тоже буду диггером.